Будет довольно много ответов, если, конечно, с вашей стороны последует довольно много вопросов. Пока заранее предупреждаю, чтобы пока я отвечаю на один вопрос, микрофон в зале передавали следующему, кто захочет о чем-то спросить. Но прежде чем отвечать на ваши вопросы, просто вкратце несколько слов по теме, указанной в программе. Тема «Будущее через 50 лет». Ну, честно говоря, тему эту лучше всего, на мой взгляд, осветил Уинстон Леонард Рэндольф Хенрич Спенсер Черчилль. Тот самый Черчилль, который получил Нобелевскую премию по литературе за свои воспоминания о том, как он возглавлял Англию во время Второй мировой войны. И тем самым ему дали понять, что рассматривают его воспоминания именно как литературу, а не как достоверный исторический источник. Тем не менее, он был не только замечательным политиком, но и мастером политического афоризма. И в частности, однажды сказал: политик должен предсказать, что случится через неделю, через месяц, через год, а потом убедительно объяснить, почему не случилось. Так вот, я точно так же могу убедительно объяснить, что случится через 5 лет, правда, я не уверен, то есть через 50 лет, правда, я не уверен, что проживу эти 50 лет, чтобы потом так же убедительно, как Черчилль, объяснить, почему не случилось. Но несколько, так сказать, намеков могу дать. Ну, во-первых, Альберт Германович Эйнштейн, тот, который Альберт Эйнштейн, однажды на вопрос, чем будут воевать в Третьей мировой войне, ответил: в Третьей не знаю, а в Четвертой камнями и палками. К сожалению, он не совсем угадал. В Третьей мировой воевали в основном словами. Это была пропагандистская война, известная нам как холодная. В Четвертой сейчас воюют деньгами, воюют разнообразные экономические модели. И если Третью мировую мы проиграли вдребезги, то в Четвертую у нас есть очень серьезные шансы на реванш, так же, как за проигранную Первую мировую мы отыгрались во Второй. Но в любом случае где-то на заднем плане постоянно маячит то самое ядерное оружие, к разработке которого Эйнштейн был в какой-то мере причастен, ибо открыл очень многие из физических законов, на которые оно опирается. И пока, к сожалению, не исключено, что проигрывающая сторона в Четвертой мировой войне может напоследок громко хлопнуть дверью. Но я все-таки надеюсь, что здравый смысл возобладает, и что даже Соединенные Государства Америки при всей своей взбалмошности поймут, что лучше жить проигравшими, чем вообще не жить. Поэтому буду говорить о том, каким мне представляется будущее через 50 лет, если воевать все горячим образом мы все-таки не будем. Так вот, в общем, уже можно практически не сомневаться, что максимум через 10 лет, при самом даже неблагоприятном раскладе событий, ключевая роль в мировой экономике будет принадлежать тем, кого сейчас называют группа БРИКС. Вообще с этой группой получилось очень забавно. Первоначально некий экономист просто обратил внимание на то, что у четырех стран с совершенно вроде бы разной экономикой, Бразилии, Индии, Китая и России, темпы развития меняются практически синхронно. Он опубликовал это как курьезное совпадение и предложил для этих четырех стран аббревиатуру БРИК по первым буквам названий. Но после этого вопросом занялись российские экономисты, причем серьезные экономисты, а не те, кто работает, скажем, в экономическом блоке правительства Российской Федерации или высшей школе экономики, а нормальные экономисты, разбирающиеся в причинно-следственных связях, даже достаточно длинных, и они довольно быстро выяснили, что вот это совпадение графиков развития вызвано тем, что экономика этих четырех стран полностью зависит от состояния мирового рынка, что они ориентированы исключительно на мировой рынок как единое целое. А тогда заработали уже политики, опять же, серьезные и вменяемые, а не те, кто именуют себя политологами и суются в каждое ток-шоу, и сообразили, что если эти страны зависят от мирового рынка, то значительно выгоднее им переориентироваться на собственный внутренний рынок, коллективный, чтобы уже не зависеть от того, что произойдет с остальными странами. И таким образом, довольно быстро из случайного совпадения получилась политически взаимосвязанная группа, которая сейчас действительно очень активно развивает свой внутренний рынок. И, судя по всему, даже при худшем возможном раскладе, лет через 10 именно вот эта группа будет играть решающую роль в мировой политике и экономике. А к тому времени подоспеет следующее событие, которое пока, к сожалению, мало кто принимает всерьез. Еще в 96-м году я опубликовал статью «Коммунизм и компьютер», где перевел с математического языка на человеческий некоторые старые труды Виктора Михайловича Глушкова, Леонида Витальевича Конторовича и Фридриха Августовича фон Хайека. Из этих трудов следует, что при тогдашнем, да и при нынешнем уровне развития информационных технологий децентрализованное планирование, известное нам как рыночная экономика, дает лучший суммарный результат, чем планирование централизованное. Именно суммарное централизованное планирование может обеспечить большой прорыв на каком-то выбранном направлении, но ценой несоразмерных потерь на других направлениях. Например, когда американцы в 61-м году решили любой ценой, кровь из носу, но не позже 70-го года высадиться на Луне, это им действительно удалось. Они высадились даже в 69-м, но одновременно уже где-то в 64-м году им пришлось провозглашать войну против бедности, потому что на этот прорыв к Луне они истратили столько ресурсов, что серьезно подкосили всю остальную свою экономику. И потом они из этого провала так толком и не выбрались, до тех пор, пока им не удалось завалить социалистические страны и подняться на поглощении тех запасов, которые в этих странах были. Так вот, ровно через 15 лет, в июне 2011 года, я опубликовал статью «Отрицание отрицания». Там я, исходя из существующей скорости развития мирового компьютерного парка, подсчитал, к какому моменту централизованное планирование станет точным. А известно, что точный план дает результат намного лучше, чем любые приближенные методы, включая и рыночную экономику. Это тоже в конечном счете один из приближенных методов планирования. И оказалось, что это случится довольно скоро. Если уж совсем точно, то при сохранении нынешней скорости развития компьютеров, примерно в 2022 году можно будет в облачном режиме, то есть только на компьютерах, подключенных в данный момент к интернету и не занятых никакими другими задачами, вычислять полный, точный, оптимальный план всего мирового производства менее чем за сутки. Ну а больше скорости в экономике и не требуется. Но для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, нужны, естественно, очень большие преобразования всего общества, не говоря уж ни о чем прочем. По единому плану могут работать только производства, находящиеся в единой собственности. Требуются очень большие исследования, причем исследования комплексные, включающие несколько направлений, от математической теории рефлексии до психологии. Требуется исследование, чтобы разработать алгоритм целеполагания. То есть без прямого вмешательства какого-то конкретного человека, а чисто анализом предпочтений и представлений всего человечества определять оптимальную цель деятельности всего мирового производства. Но пока только ясно, что ключевой частью этой общей цели будет создание предпосылок для саморазвития каждой личности. Тут и достаточное свободное время, и материальные ресурсы вроде, допустим, спортивных и концертных залов и так далее, и так далее. Так вот, ясно, что именно предоставление возможностей саморазвития каждой личности будет одним из ключевых звеньев вот этой самой общей цели производства, но для того, чтобы сформулировать ее полностью, нужны очень серьезные исследования. Вообще же программа исследований, которые надо успеть провести в ближайшие годы, чтобы воспользоваться открывающимися новыми возможностями, описано в приложении к сборнику моих статей «Чем социализм лучше капитализма». Сборник вышел в мае 2014 года. Насколько я знаю, его еще время от времени допечатывают, так что в продаже его можно найти. Кроме того, он выложен в интернет. Кому интересно, можете познакомиться. Вот, я же сейчас, во-первых, самостоятельно решаю некоторые задачи из этого перечня, а во-вторых, пытаюсь найти способ организовать коллектив, который будет решать эти задачи уже в полном объеме, поскольку, грубо говоря, что можно было в любительском режиме сделать, я уже сделал. Так вот, когда мы наконец-то перейдем к вот этому новому социализму, то на этом мои прогностические способности кончатся, поскольку дальше это общество будет развиваться по совершенно иным законам, нежели все, что мы успели испытать. Более того, новый социализм будет очень мало похож на старый, при котором я провел большую часть жизни, поскольку довольно обширными исследованиями, в том числе и моими, установлено, что все известные нам недостатки социализма так или иначе проистекали как раз из ограниченности возможностей тогдашних информационных технологий. Соответственно, в новом социализме этих недостатков не будет, а будут какие-нибудь другие, поскольку нет на свете ничего, состоящего из одних достоинств. Даже у монеты есть не только достоинства, но и недостатки. Ее, например, потерять можно. Вот, но как бы то ни было, единственное, в чем я совершенно уверен, так это в том, что через 50 лет новые поколения будут с ужасом читать о наших днях, как о темном и свирепом прошлом, так же, как мы сейчас с ужасом читаем о темном и свирепом прошлом 20-го, 19-го и так далее веков. Хотя, какое бы темное и свирепое ни было это прошлое, все равно люди тогда жили, находили различные пути не только для выживания, но и для полноценной жизни, и были счастливы, как, надеюсь, счастливы и все присутствующие, и, несомненно, будут счастливы новые поколения. И вот в том, что через 50 лет люди найдут свои способы быть счастливыми, в этом не сомневаюсь даже я при всем моем скепсисе. Ну а теперь попробую все-таки ответить на вопросы, если они есть. Добрый день. Вопрос такой. Какие еще специалисты, ученые подошли к выдвижению этой гипотезы и первичных проработок того, что озвучили вы, в других странах мира? Понятно. Да, сразу передавайте микрофон следующему спрашивающему. Я не знаю, кто еще занимается этой тематикой. Собственно, после того, как мои расчеты опубликованы, вряд ли есть для кого-то смысл их повторять. Вот. А вот исследованиями по опубликованной мною программе пока, насколько мне известно, не занимается никто. Программа достаточно серьезная и объемистая. В ней должны уже на первом этапе участвовать несколько десятков человек. И если исходить из нынешнего уровня оплаты специалистов такого уровня, то на их совместную работу нужно, на глазок, что-то порядка 5 миллионов рублей в месяц, а к концу исследований, на заключительных этапах, вероятнее всего, понадобится сумма на порядок больше. Понятно, что никто из столь высокооплачиваемых людей не отвлечется на исследования такого рода, пока не будет уверенности, что за них заплатят. Поэтому те, кого я считаю потенциально способными участвовать в этой исследовательской программе, сейчас занимаются совершенно другими делами, а некоторых из них я даже знаю, какими именно. Следующий. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Такой вопрос. Ряд ученых считают, что создание искусственного интеллекта, превышающего способности человека, несет потенциальную угрозу для всего человечества. Разделяете вы такие взгляды? Нет, я это не разделяю. Интеллект, в отличие от сферического коня в вакууме, развивается не сам собой, а в результате активного взаимодействия с окружающим миром. Искусственный интеллект будет развиваться, взаимодействуя с миром иными способами, нежели естественными. Вряд ли мы создадим искусственный интеллект только ради того, чтобы засунуть его в обычное человеческое тело. А разум будет развиваться, то есть разум будет взаимодействовать с окружающим миром иначе, то и развиваться он будет иначе. И, соответственно, устремления и потребности у него будут иные, и он не будет с нами конкурировать. Он будет с нами взаимодействовать по каким-то вопросам, как говорят дипломаты, представляющим взаимный интерес, но в целом он будет развиваться совершенно иначе, нежели человеческий. Соответственно, потребности искусственного интеллекта будут настолько отличаться от потребностей естественного, что ему просто не будет, в принципе, надобности нас от чего-то оттеснять и отталкивать. Напротив, скорее всего, искусственный интеллект будет достаточно умен, чтобы понимать выгоды сосуществования нескольких интеллектов разного рода с разными стилями мышления. Так же, как, скажем, в хорошей команде по интеллектуальным играм должны быть представлены несколько разных стилей мышления. Ну, как у нас говорят, игровых амплуа. Так уж вышло, что именно я вместе с Эдуардом Игоревичем Злотниковым и Ириной Борисовной Морозовской 1 августа 1989 года разработал теорию игровых амплуа для построения команд, и с тех пор эта теория неоднократно подтверждалась. Так что искусственный интеллект, скорее всего, будет взаимодействовать с естественным в задачах познания мира, а прочие его потребности просто не будут пересекаться с нашими, соответственно, не будет поводов для конкуренции и уж тем более для взаимоистребления. Анатолий Александрович, спасибо большое за увлекательную лекцию. Вы говорили о том, что нам необходимо в ближайшее время провести глубочайший анализ имеющихся возможностей, уже имеющихся технологий. Правильно ли мы понимаем, что, на ваш взгляд, у существующих на сегодняшний день технологий возможности гораздо шире, нежели мы их уже используем? Спасибо. Ну, как вам сказать? Естественно, возможности технологий настолько широки, что мы их не можем открыть сразу. Тут дело ограничивается прежде всего именно нашими творческими возможностями. Но вот применительно к задачам управления, картина выглядит несколько иначе. Собственно, алгоритм планирования производства на самом деле довольно прост и изучен довольно давно. И все тут упирается просто в объем вычислений. Скажем, когда я писал книгу, то есть не книгу, когда я писал статью «Коммунизм и компьютер», существовавший в тот момент в мире компьютерный парк мог составить оптимальный план всего мирового производства примерно за миллиард лет. Когда я писал статью «Отрицание отрицания» в начале 2011 года, тогдашний компьютерный парк мог справиться с этой задачей примерно за 3-4 века. Когда я говорю про 22-й год, это значит, что тогда эта задача будет решаться менее чем за сутки. То есть тут вопрос, тут возможности давно изучены, и вопрос только в объеме необходимых вычислений. А вот что надо действительно разрабатывать практически с нуля, это задача целеполагания. Но это алгоритм целеполагания опирается, требует уже не столько большого объема вычислений, сколько разработки, к сожалению, практически с нуля. И вот тут действительно получается, что техническая возможность уже есть. Насколько можно судить по первым прикидкам, объем вычислений там вполне посильный нынешнему компьютерному парку. И речь идет именно о том, чтобы провести новые исследования, чтобы эту возможность раскрыть. Так что тут действительно большая часть задач, которые я имею в виду, это именно раскрытие возможностей информационных технологий, то есть разработка качественно новых исследований. Но кое-что ограничено и чисто техническими возможностями и зависит просто от того, как быстро будет расти мировой компьютерный парк. Поэтому я считаю, что пока у нас есть запас времени, несколько лет на исследование, поскольку начинать переход до того, как можно будет гарантировать оптимальность управления, рискованно. Вот в прошлый раз мы начали переход к централизованному управлению, как выяснилось, слишком рано, и неизбежные погрешности централизованного управления, хотя и были, в общем, вполне терпимы на фоне его достоинств, но в конце концов все-таки вызвали массовое отталкивание, и мы отказались от централизованного управления. Но, правда, сейчас мы в очередной раз нащупываем оптимальное сочетание централизованного управления несколькими отраслями и децентрализованного в остальном хозяйстве. Ну, впервые мы вышли на это оптимальное соотношение примерно в 40-е годы, но, к сожалению, в 50-е по идеологическим причинам перевалили на централизацию слишком многое, и она в итоге захлебнулась. Вот. Но, во всяком случае, тут мы должны не только раскрыть уже имеющиеся возможности, но и дождаться появления новых. Следующий. Здравствуйте. Вопрос такой. Когда и каким образом будет объединен мир чтобы все ресурсы и средства производства оказались в одних руках, чтобы человеческая цивилизация смогла развиваться по единому плану. Ну вот, как я уже говорил, технические возможности для единого планирования производства возникнут примерно в 2022 году. Воспользуемся ли мы этими возможностями сразу, трудно сказать, но весьма вероятно, потому что такое планирование обещает прирост производства в несколько раз, а возможностью такого подъема уровня жизни просто грех не воспользоваться. Но должен сказать, что единое производство не отменит наличие многих государств. Дело в том, что наличие нескольких правовых систем из общетеоретических соображений выгодно. Выгодно человечеству в целом. Не буду пересказывать все эти технические причины, расскажу вкратце только одну. Согласно теоремам Гёделя о неполноте, невозможно создать полную и непротиворечивую систему правил. Если мы хотим, чтобы в нашем законодательстве не было противоречий, мы должны мириться с тем, что какие-то случаи, возникающие по ходу жизни, не будут подпадать под существующие законы. И разбираться с такими случаями принятием новых законов не получится, потому что закон обратной силы не имеет. Поэтому в любой юридической системе должна оставаться возможность действовать по произвольному усмотрению каких-то лиц, не скованных законом. А вот вариантов такого произвольного усмотрения может быть много. Может быть, например, абсолютный монарх, не скованный вообще ничем. Ну, понятно, что поскольку возможности человека ограничены, на его усмотрение будут представляться лишь вот такие особые случаи, а повседневная жизнь будет течь по закону без его вмешательства. Может быть, как в англосаксонском праве, вообще не столько писанные законы, сколько прецеденты, то есть судебные решения по предыдущим вопросам, а уж на усмотрение судьи будет оставаться, какое из предыдущих дел он считает наиболее близким к рассматриваемому. Может быть, как в континентальном законодательстве, в том числе и в российском, предусмотрена так называемая вилка наказаний, то есть большой диапазон, в рамках которого судья может выбирать, и еще предусмотрена возможность дать наказание ниже нижнего предела, если судья может в приговоре связно описать причины, побудившие его действовать именно таким образом. Причем ни у одной из этих систем нет качественного преимущества перед другими, поэтому все они могут сосуществовать одновременно. Так вот, даже когда производство всего мира будет управляться по единому плану, это не помешает существованию множества разных государств, разных цивилизаций, разных культур, и в рамках этих государств и культур вот это единое планирование будет предусматривать удовлетворение разных потребностей не будет так, чтобы все одновременно, как в Китае при Мао, носили кителя одного фасона, или, скажем, как в Аравии при Мухаммаде, все молились строго синхронно и делая одни и те же жесты. Всегда останется достаточно разнообразия, чтобы даже вот это единое производство работало в разных странах по-разному. Вот. Поэтому, хотя я очень надеюсь на то, что уже к середине следующего десятилетия все производство и все ресурсы, необходимые для производства, будут управляться по единому согласованному плану. Но, во-первых, это не значит, что они будут в одних руках, поскольку сам этот план будет рассчитываться в интересах не какого-то конкретного человека, а всего человечества в целом. И, во-вторых, этот план сам по себе будет обеспечивать удовлетворение самых разнообразных потребностей и устремлений. Так что единство будет, а унификации не будет, причем не будет унификации даже по чисто экономическим причинам. Как известно, чем глубже разделение труда, тем выше его производительность, а чем разнообразнее люди, чем больше разных культур, тем больше возможностей разделения труда. Поэтому, кстати, многонациональная империя в экономическом смысле намного эффективнее мононационального королевства. И очень хорошо, что Российская Федерация, хотя и остается лишь одной из частей России, но эта часть тоже достаточно многонациональна, чтобы обеспечивать экономическое разнообразие. Ну и надеюсь, что после предстоящего воссоединения России возросшее разнообразие можно будет грамотно использовать. Следующий. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Вы говорили о потребностях искусственного интеллекта. И какие будут потребности у искусственного интеллекта? Это раз. Второе, на чем они будут базироваться? В-третьих, как они будут возникать? И четвертое, вы сказали, что они не будут пересекаться с потребностями человека. И вот когда они будут эволюционировать, возможно ли определить, что они на самом деле не будут пересекаться? Ну, как-то так. Понятно. Ну, естественно, каковы будут потребности искусственного интеллекта, я сказать не могу, поскольку у меня интеллект естественный, поскольку из того способа, каким я взаимодействую с миром, вытекает вполне определенный набор потребностей. То есть я могу, конечно, предположить, что искусственный интеллект будет нуждаться в питании электричеством, а не шашлыками. Но это лишь одна из великого множества непредсказуемых деталей. Вот. Но именно в силу этой непредсказуемости я, как ни странно, и уверен, что эти потребности будут другими, нежели у людей. Как раз потому, что они будут развиваться совершенно, так сказать, в стороне от человеческих потребностей. Все, что нужно нам, так или иначе связано с тем, каким именно образом мы взаимодействуем с внешним миром. Причем взаимодействуем по-всякому, от поиска пропитания до рассмотрение небесных тел. Искусственный интеллект будет и питаться иначе, и постигать мир иначе, он все будет делать иначе. И поэтому вероятность того, что какие-то из потребностей искусственного интеллекта совпадут с потребностями интеллекта естественного, пренебрежимо мала. И даже если такое совпадение по какому-то пункту случится, то на фоне многих тысяч несовпадающих пунктов это не будет ощутимо и не станет препятствием для творческого взаимодействия. А ценность этого творческого взаимодействия, в общем, понятна и естественному интеллекту, иначе бы он не озаботился вопросами создания интеллекта искусственного, и думаю, что искусственный интеллект тоже поймет эту ценность творческого взаимодействия. Так что я не могу предсказать, каковы будут потребности искусственного интеллекта, но думаю, одной из них будет как раз потребность в творческом взаимодействии с интеллектом естественным, во взаимообмене наблюдениями и идеями. Следующий. Да, добрый день, спасибо, интересные рассказы. Все-таки по поводу вот этого конкурентного взаимодействия, ну, человечество хорошо показало, как оно взаимодействует с окружающими его вещами. Леса пропадают, животные в клетках сидят. Вы не допускаете, что искусственный интеллект для интереса, конечно, парочку человек оставит в клетке, а все остальное будет потреблять самостоятельно? То есть электроэнергия является тем самым, как бы, ключевым ресурсом, за которое как раз сражаться будут и человечество, и искусственный интеллект. Понятно. Ну, по части энергии у нас резерв еще очень велик. Не говоря уж ни о чем прочем, еще в начале нынешнего тысячелетия мой коллега и партнер по многим интересным работам Нуралин Урисламович Латыпов предложил проект ядерного энергетического комплекса замкнутого цикла на территории Семипалатинского полигона ядерных испытаний. Ну, я потом подключился к нему в проработке этого проекта. В общем, там получается, что этот комплекс может по меньшей мере в течение нескольких ближайших веков удовлетворять потребности всего Старого Света в электроэнергии. Единственное, что ограничивает нашу энергетику, это то, что если суммарная выработка всех видов энергии на Земле из наземных ресурсов превысит 1/100 от потока энергии, попадающего на Землю от Солнца, то климат заметно изменится. Заметно, то есть больше предела погрешности метеорологических наблюдений, больше предела случайных постоянных колебаний. Изменится он к лучшему или к худшему, сказать пока трудно, но ясно, что изменится. Другое дело, что человечество пока производит еле-еле 1/100 от этого предела, так что запас по энергетике у нас еще есть, ну а все остальные ресурсы при наличии достаточной энергии воспроизводимы. Что же касается деревьев в парках и животных в клетках, то, во-первых, различные виды животных и растений вымирали еще до вмешательства человека и даже до появления человека. Собственно, если бы виды не вымирали, то человека бы и вовсе не было. И в этом смысле наши сады и зоопарки – это скорее резервный фонд на случай каких-то природных потрясений. Но в любом случае массовое вырубание лесов и массовое истребление целых видов животных, да, это действительно было. Это разнообразное проявление хищничества, особо ярко проявившегося в рамках капитализма, то есть концепции, при которой рыночными товарами становятся все стороны жизни без исключения. Вот. Но поскольку капитализм в нынешнем своем виде доживает последние десятилетия, причем тут дело даже не зависит от того, перейдем ли мы к цифровому социализму своевременно или несколько позже. Дело в том, что нынешняя вторая Великая депрессия уже накопила не меньше противоречий, чем первая, а из первой Великой депрессии удалось выйти, только внедрив даже в самых рыночных странах изрядные ограничения рынка и даже заметные куски социализма. Так вот, поскольку рынок в нынешнем своем виде доживает последнее десятилетие, я думаю, что и все эти хищнические проявления тоже ненадолго. Более того, если уж естественный интеллект оказался способен понять, что такое хищничество в конечном счете вредно, то я думаю, искусственный интеллект тоже это поймет и будет относиться к естественному интеллекту не как к добыче, не как к досадной помехе, а именно как к партнеру по совместному постижению мира. Здравствуйте, у меня накопилось 3 вопроса. Значит, первый. Можете ли вы дать какие-то более точные черты вот будущего цифрового социализма, например, в социальной или в политической сфере? Второй вопрос. Вы упомянули территорию России, которая больше, чем Российская Федерация. Какие вы территории под этим подразумеваете? И 3-й вопрос. А как вы представляете себе искусственный интеллект? Как вид неорганических существ или как единый сверхразум? Ну, более подробную картину будущего социализма я пока дать не могу. Все, что я о нем уже представил себе, есть в сборнике «Чем социализм лучше капитализма» и в моих статьях на эту тему в «Бизнес-журнале». Все остальное – это вот предмет тех исследований, которые я пытаюсь организовать. Россия в целом примерно соответствует границам Советского Союза в период с 1946 по 1990 год. Хотя, возможно, Галичину, то есть восточный склон Карпат, целесообразно на какое-то время исключить из рассмотрения и подержать в карантине. Дело в том, что именно Галичину 1,5 века назад выбрали в качестве полигона отработки методов психологической хирургии, направленные на превращение русских в антирусских, и, к сожалению, эти методы там сработали довольно успешно. Но за этим исключением и, возможно, исключением еще двух небольших районов, двух-трех небольших районов, Россия в целом – это то, что с 46 по 91 называлось Советским Союзом. Я называю именно эти сроки, поскольку граница Союза в межвоенный период несколько раз менялась. Ну и, наконец, что касается искусственного интеллекта. Насколько я могу судить, даже если мы оформим искусственный интеллект как множество независимых, соответственно, запрограммированных устройств, находящихся во множестве, опять же, независимых подвижных платформ, как они будут выглядеть, как человек, как лошадь или как неведома зверушка, это уж зависит от технологической целесообразности. Но совершенно несомненно, эти устройства будут постоянно обмениваться информацией между собой и в каком-то смысле представлять собой единый распределенный интеллект. Другой вариант оформления, когда вся вычислительная мощность сосредоточена в одном месте, а всякие подвижные чудеса техники работают только как терминалы этой централизованной системы, мне представляется менее рациональным. С одной стороны, сосредоточив всю вычислительную мощность в одном месте, мы можем нарастить ее возможности благодаря тому, что информационный обмен внутри такой вычислительной системы будет занимать меньше времени. Кроме того, можно ей обеспечить лучшую защиту, лучшее охлаждение. Но в то же время такой вариант затруднит работу с этими самыми терминалами, поскольку и сигналы между ними и центральным мозгом будут проходить медленнее, и система будет чувствительна ко всяким природным помехам. Поэтому мне кажется, что все-таки искусственный интеллект будет представлять собой множество независимо действующих и распределенных по всему миру вычислительных систем, оснащенных собственными подвижными платформами, но в то же время взаимодействующих друг с другом для решения каких-то общих задач. Дело в том, что эти общие задачи все равно будут отнимать далеко не всю вычислительную мощность каждой системы. Но мы часто слышим, что мозг загружен то ли на 2, то ли на 5% своих возможностей. Так вот, мозг действительно на несколько процентов своих возможностей загружен теми задачами, наличие которых мы осознаем, а все остальное используется для задач неосознаваемых, вроде, допустим, управления дыханием, пищеварением, поддержания равновесия на ходу и так далее. Вот примерно то же самое будет и у искусственного интеллекта. У него будет множество задач, связанных с деятельностью каждой конкретной подвижной платформы, и целесообразно будет эти задачи решать на месте, системой, установленной прямо на платформу, а для решения общих задач хватит и производительности системы связи между ними. Так, боюсь, что время мое уже кончилось, но рискнем еще на один вопрос. Здравствуйте, меня Давид зовут. Спасибо большое за ваши комментарии. У меня один, ну, два, наверное, вопроса. Небольшое предисловие перед вопросом. Вот смотрите, например, техника, да, у нас развивается, как вы заметили, очень быстро, и мы в геометрической прогрессии развиваемся. Ну вот, например, так случилось с лекарствами, да, вот лекарство от рака предположительно уже есть, но его не используют, потому что это невыгодно корпорациям, невыгодно каким-то людям, которые могут зарабатывать на том, чтобы лечить постоянно людей, а не один раз. И, как вы сказали, мы все разделены в мире, и некоторые исследования показали, что человек чувствует себя лучше, когда вокруг, люди чувствуют себя хуже. И, ну, это такая психологическая тонкость людей, так мы устроены, да, и вот наше разделение, наша конкуренция это подстегивает. И когда у нас появится возможность, техническая возможность иметь такие ресурсы, чтобы развивать экономику совершенно в правильном направлении и дать скачок, возможно, это будет скрыто от большинства людей. И это будет использовано ну, какими-то конкретными странами. И вам не кажется, что больше проблема не в техническом развитии, а в социальном? Мы не готовы развиваться, да? Ну, во-первых, скрыть это от большинства людей уже невозможно, поскольку я это уже опубликовал. И, соответственно, как сказано в известной пародии на известную песню, фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь. Во-вторых, человек, которому становится хорошо от того, что кому-то рядом плохо, это прежде всего человек то ли плохо воспитанный, то ли не вполне уравновешенный психически. Не говоря уж ни о чем прочем, люди произошли от стайных животных, и хотя в стае действительно есть иерархические отношения и желание подняться над другими, но тем не менее каждый член стаи осознает, что он зависит от остальных. И если другим будет плохо, то плохо станет и ему. В-третьих, да, действительно, очень многие люди извлекают выгоду из нынешнего положения дел, но переход к новой системе планирования и управления производством обещает такой прирост суммарной производительности, что каждому такому человеку можно будет компенсировать все, что он теряет вследствие изменения структуры общества, и компенсировать, так сказать, с большим запасом. То есть, грубо говоря, если Роман Аркадьевич Абрамович одно время имел самую большую яхту в мире, то, естественно, невозможно будет гарантировать ему, что у него всегда будет самая большая яхта в мире, потому что не он один такое хочет, но можно будет дать ему в качестве отступного яхту такого размера, чтобы на верхней палубе можно было проводить матчи чемпионата мира по футболу. И человечество от этого не обеднеет. Вообще, одно из направлений исследования, указанных в сборнике «Чем социализм лучше капитализма», это как раз выяснение спектра возможных мотиваций к занятию бизнесом и подбор для каждой такой мотивации компенсирующего предложения, чтобы каждый, кому придется с чем-то расстаться вследствие изменения структуры общества, взамен получил нечто такое, что его заинтересует больше. Из общетеоретических соображений уже ясно, что такую замену можно подобрать любому, кто сейчас погружен в бизнес, но конкретный список замен еще разрабатывается. В любом случае, кроме пряника, в данном случае, тут есть еще и кнут. Как я уже сказал, переход к новой системе планирования и управления обещает прирост суммарной производительности в несколько раз. Это такой колоссальный выигрыш, что любого, кто попытается этому воспрепятствовать, народ просто затопчет. И дело не в том, переходить или не переходить к новой системе, а дело в том, чтобы найти мирный, безударный путь перехода к ней. Вот этим поиском безударного пути я сейчас и занимаюсь. Егор Тимурович Гайдар в последней своей книге, вышедшей при его жизни, «Смуты и институты», указал общественные механизмы, приводящие к тому, что плодами революции, даже самой разумной и грамотно направленной, реально может воспользоваться только следующее поколение. Я боюсь, что до следующего поколения могу и не дожить, а в то же время воспользоваться плодами нового социализма хочется. Именно поэтому я сейчас ищу безударный, нереволюционный переход к нему. Но если мне не удастся его найти, ну, значит, придется пережить еще и революцию. В любом случае, отказаться от такой возможности человечество не сможет. Человечество на своем веку не отказалось, по-моему, еще ни одной из открывающихся перед ним новых возможностей, даже при том, что большая их часть была связана с какими-нибудь потрясениями. Поэтому цифровой социализм неизбежен, и моя задача лишь в том, чтобы дойти до него мирным путем. Так. Уже все? Можно, пожалуйста, один вопрос? Что? Ну, следующий. Ага. Ну вот мне сообщают, что уже появился следующий лектор, так что на этом Шахерезада прекратила дозволенные речи. Огромное спасибо, я думаю, всем понравилась лекция, кто ждал ее с нетерпением. Дорогие друзья, сейчас на этой сцене у нас... Давайте еще раз поаплодируем. Самый известный гид-человек России Анатолий Вассерман. Итак, дорогие друзья, на этой сцене сейчас появится наш гость Николя Хуше, живет он в городе Рен и пользуется...